Глава 11. Думал ли я когда-нибудь, что буду стоять лицом к лицу с самим Павлом Буре, да еще не просто стоять, а разговаривать, да еще не просто разговаривать и вести вполне дружеский диалог? Самое интересное, раньше, в прошлой жизни, он не был моим кумиром. Естественно, взрослые дяди редко имеют кумиров. Да, вызывал уважение, как любой человек, достигший в своем направлении мощных результатов. Но никакого фанатизма в плане этого парня я не испытывал. Сейчас же меня распирало от восторга. На языке вертелись фразы типа «Ух ты! Охренеть! И чтоб я сдох!» Думаю, скорее всего, сказалось знание, которое имею конкретно я, и любовь Славика к хоккею. Правда, появление Буре восторг вызвало не только у меня. Это радовало. Не хотелось бы чувствовать себя ребенком, которому показали Дедушку Мороза. Когда вошел в комнату, пацаны, побросав учебники, оживленно разговаривали с гостем. Они усадили его на стул, а сами собрались вокруг. Какие там уроки? Про учебу все моментально забыли. Чтобы спокойно поговорить, нам пришлось выйти из спальни в коридор, особенно когда количество людей в комнате стало расти в геометрической прогрессии. Видимо, слух о появлении пацана, чье имя уже было среди обсуждаемых, моментально разлетелся по общаге. Всем срочно что-то понадобилось. Кому-то соль, кому-то сахар, кому-то узнать, как у нас дела. Фантазии, видимо, не хватило ни на соль, ни на сахар. Причем новоприбывшие так фальшиво изображали удивление на лице, что это даже выглядело смешно. «Идем прогуляемся?» Я вопросительно посмотрел на гостя. Он кивнул, извинился перед остальными и направился к выходу из комнаты. Я, под завистливые вздохи своих товарищей, рванул следом за ним. Буре остановился возле окна, а потом, недолго думая, запрыгнул на широкий подоконник. «Но привет поближе, Славик Белов!» Он улыбнулся просто и открыто. Собственно говоря, заскочил поболтать. «Ничего себе! Неожиданно, честно скажу!» Я оперся плечом о стену. «Ты на улице обмолвился, что по просьбе тренера?» «Ага». Буре кивнул. «Степан Аркадьевич попросил, но я пришел не против своего желания, поверь, просто он в двух словах обрисовал ситуацию, сам был не против встретиться». «Круто!» Я с трудом сдерживал желание похлопать Буре по плечу. «Что, блин, за детские порывы?» «В принципе, ничего такого уж важного, просто Степан Аркадьевич рассказал твою историю, без особых подробностей, в общих чертах». Павел помолчал немного, будто думал, с чего лучше начать. «Знаешь, отец отдал меня в хоккейную школу ЦСКА в 6 лет. Он сам занимался плаванием, странно вроде, да? Как правило, большинство родителей хотят видеть детей в своем же спорте». «Ну, почему?» Я пожал плечами. Не понимал пока, если честно, смысла этого разговора. Хотя уж не мне выделываться, пусть вообще говорит, о чем хочет. «Всякое бывает. Может, например, твой отец мечтал играть в хоккей, а его отдали в плавание. И это его нереализованное желание». «Не мечтал». Буре усмехнулся, причем эта усмешка была какой-то грустной. «Он привел меня в хоккейную школу и сказал, даю тебе 2 месяца, чтобы стать лучшим. Если не будешь, мы тебя оттуда заберем. Я 6 лет занимался параллельно плаванием и хоккеем. Даже, знаешь как, плаванием чаще. Сам понимаешь, хоккеисты в таком возрасте тренируются 2-3 раза в неделю, а пловцы каждый день. И на сборы я именно с ними ездил, потому что у пловцов ЦСКА сборы начинаются с 6 лет, а у хоккеистов только с 10. Наш спорт считается вроде как более поздним, если сравнивать с другими. Даже в общеобразовательную ЦСКовскую школу я пошел как пловец, а не как хоккеист. По крайней мере, на первых порах числился именно так. «Слушай, так ты и в школе нашей учишься? А почему я тебя не видел? По идее, ведь ты на год старше». «Да, это так вышло». Павел махнул рукой. «Теперь часто будем видеться. Мне пришлось отвлечься от учебы на 2 месяца. Травма небольшая. Сейчас все нормально». «Извини, перебил». Я все-таки не удержался и, сжав кулак, легонько ударил Буре в плечо, типа ненавязчивый дружеский жест. «А, ну да, так вот, хоккей мне всегда нравился больше. Пловцом я стать никогда не мечтал, просто время заниматься было. На сборы ездил, много друзей появилось среди пловцов. И вообще, если честно, плавание – самое полезное, что только может быть. Чисто с точки зрения нагрузки, развития, ну ты понял. И, наверное, отец бы хотел именно этого. Но если человек чем-то занимается и хочет добиться результатов, он должен полностью этому отдаваться. Поэтому однажды наступил момент, когда нужно было выбирать. Главное правило, оно ведь простое. Много трудись, а дальше уже все будет зависеть от того, дано ли тебе это. Никак не наоборот. И так во всем. Будь ты спортсмен, музыкант, актер или журналист, я с детства всегда слышал, что надо много работать, что дед с отцом пришли к успехам именно так. Нет, конечно, у меня хорошие тренеры, лучшая школа в Советском Союзе, самая знаменитая и престижная. Но тут постоянно говорят, если мы хотим быть в ЦСКА, то должны делать больше, чем сверхлюди. Поэтому, если сказали 10 раз присесть, всегда делай 11 и будешь сильнее. Так во всем. Но знаешь, что еще важно? Надо больше самому от себя чего-то ждать. Я, к примеру, знаю, что на меня приходил посмотреть Виктор Васильевич Тихонов недавно. Мы же тут в ЦСКА заочно все друг друга знаем. Один каток ведь, и это нормально. Если кто-то неплохо играет, то старшие всегда следят. Кто-то из них заканчивает и скоро станет тренером. Значит, скоро будет с такими, как мы, работать. Но от факта, что Виктор Васильевич обратил внимание, во мне самом ведь ничего не изменилось. Я не стал другим, не стал лучше остальных. Наоборот. Мне теперь нужно делать еще больше, приседать не 11 раз, а уже 12, понимаешь, о чем я? Но Павел Буре — это все тот же Павел Буре. ЦСКА — это вообще одна большая хоккейная семья. Возможно, тебе сейчас мои слова покажутся странными в свете всех обстоятельств, которые с тобой произошли. Да уж, я усмехнулся. Пузан не похож на доброго отца, даже на злого не очень тянет. «Пузан — это не ЦСКА, он директор общеобразовательной школы. Он не решает, играешь ли ты в хоккей, не решает, выходишь ли ты на лед. Вот о чем и речь. Ты позволил человеку, который, по сути, в данном случае имеет косвенное отношение к твоей жизни, эту жизнь менять. Зачем? Да и потом, вообще никто не решает, играешь ты или нет, кроме тебя. Только ты сам можешь повлиять на это». Степан Аркадьевич, он тренер, он смотрит, что лучше для команды. Не только для детской, но и для юниоров, для старших игроков. А попадешь ли ты в его поле зрения, только от тебя зависит. Я понимаю, у тебя непростая ситуация. В том плане, что провинциальный город, условия, прямо скажем, далеки от здешних. Но ты же смог? Смог не стать таким, как те товарищи, которыми тебе потыкал директор школы. Я знаю, Степан Аркадьевич немного тоже просветил. И знаешь, это был серьезный шаг. Даже не так, серьезная победа. Преодолеть то влияние, которое на тебя оказывает твое окружение. Но знаешь что? Быть лучшим среди худших — это сильно. Извини уж за такое выражение, не хочу никого обидеть. Но стать лучшим среди лучших еще сложнее. И вот на этом этапе ни в коем случае нельзя позволять кому-то влиять на твои поступки. Сдаваться нельзя. А ты сдался, обиделся и уехал. Кому хуже сделал? Себе только. Хорошо, что одумался, вернулся, но могло так получиться, что возвращаться было бы некуда, и никто бы не был виноват в этом, кроме тебя, понимаешь? Понимаю. Я потер лоб. В этот момент испытывал чувство, похожее на стыд. И не только потому, что какой-то пацан, а несмотря на все, что ему предстоит, он пока еще пацан. Учит меня жизни. Просто Вселенная дала шанс исправить то, что натворил много лет назад. И что? Я снова вперед паровоза пустил свои амбиции. Если есть мечта, иди к ней. Не можешь идти — ползи. Не можешь ползти — ляг и лежи в направлении этой мечты. Типа того. Буре посмотрел на меня, нахмурившись. Ну да, типа того. Интересная формулировка. Павел усмехнулся. «Ты не обижайся, если что, я не пытаюсь тут умным выглядеть». «Да нет, все верно». В этот момент в конце коридора показались отец и Алеша. Младший брат бежал рядом с батей в припрыжку. Выглядел он до одурения счастливым. «О, сын!» Отец ускорил шаг и через секунду уже стоял рядом с нами. Еле нашел пацана нашего. Он с твоим Толиком на женской половине оказался. Ну и жук. Зашел в комнату, а они там сидят с Толяном лясы точат. Павел. Батя положил руку Буре на плечо. Ты тут за Славиком приглядывай. Ну, здрасте. Я зыркнул в сторону родителя недовольным взглядом. Что за бред? Теперь будет мне няньку искать. Да я, собственно говоря, наверное, по этому вопросу и пришел. Буре повернулся ко мне. «Тренер не против, если ты с нами на льду погоняешь?» «С кем с вами?» Я бестолково уставился на Павла. «С теми, кто постарше!» Он усмехнулся. «Ого!» Отец подскочил ко мне. «Слышал? Это ты сможешь с этими, как их, с юниорами, да? Правильно я понял?» «Ну, Славка, ну, красава!» Батя едва не приплясывал на месте от восторга. Правда, сразу же сообразил, что, по сути, заслуга-то не моя. Этот тренер принял такое решение, и явно не по итогу моей охренительной игры. Просто, так понимаю, Степан Аркадьевич, несмотря ни на что, по-прежнему видит потенциал во мне. Наверное, тренер решил, что при всех сложившихся обстоятельствах нужен еще один волшебный пендель. На этот раз в лице тех, кто уже играет в молодежке, чтоб я почувствовал этот вкус. Ощутил, что такое, когда мечта еще на один маленький шажок становится ближе. «Ну, ты, Пашок, тоже красава!» Отец подмигнул Буре. «Да вы все тут молодцы. Пойди, батя твой тоже гордится, а, Павел, гордится?» «Не знаю, не могу сказать». Буре пожал плечами. «Мы не общаемся, у него другая семья». «Ух ты, черт!» Отец немного смутился. «Ну, ты извини». «Да ничего страшного, вы же не знали». Буре выглядел равнодушным, будто эта тема на самом деле его не сильно волновала. «Ладно, пойду я. Заскочил на пару минут со Славиком поговорить, а вышло почти час уже тут. Дел тоже много. В общем, Слав, через несколько дней уже можно будет. После своей тренировки с нами останешься, имей в виду». Павел протянул руку отцу, кивнул мне, Алёше и, развернувшись, направился к лестнице, которая вела на первый этаж. «Не, ну нормальный такой пацан». Батя задумчиво смотрел ему вслед. «Точно тебе говорю, нормальный, ты дружи с ним, Славик. Сразу видно, когда человек дерьмом вырастет, а когда вроде по путю все идет». Я ничего не стал отвечать, пребывал в состоянии легкого шока, если честно. Проводил отца с братом, вернулся в комнату и еще часа два отбивался от расспросов своих товарищей, которые хотели знать в подробностях, зачем ко мне приходил Буре. Рассказывать детали не стал, подумал, рано еще. Не то чтоб сомневался в словах Павла, просто чего говорить о том, чего пока нет. Но все последующие дни, конечно, ждал. Может, поэтому и не обращал внимания ни на Симонова, ни на Ленку.